Сквозь темноту к часам устремился второй огромный палец. Послышались яростные вопли прислужников, которые сменились отчаянным визгом понимания, а затем вспыхнули три синих огонька. Вспыхнули и исчезли. Все другие часы, даже те часы без стрелок, что принадлежали самому смерти, были лишь отражениями часов. Отражениями и не более. Они сообщали время Вселенной, но часы диктовали время самому времени. Именно эти часы порождали время. И устроены часы были так. На них было две стрелки. Большая – минутная, и поменьше – секундная. Большая стрелка делала всего-навсего один оборот. Стрелка поменьше, рождая на свет минуты, часы, дни, месяцы, годы, века и эпохи, беспрерывно крутилась по кругу. За ней, безнадежно отставая, гонялся свет. Но большая вселенская стрелка делала всего лишь один оборот. А потом механизм заводили, и она делала еще один оборот. Смерть вернулся домой с горстью времени. На двери магазина зазвенел колокольчик. Торговец цветами Друта Шест рассматривал букетик львиного зада и тут заметил, что между вас с цветами кто-то стоит. Этот посетитель выглядел каким-то расплывчатым. Как бы там ни было, торговец мгновенно двинулся навстречу потенциальному покупателю, потирая руки. На самом деле Друта так и не понял, кто именно заглянул в его магазинчик. Но разговор проистекал примерно так. «Чем могу быть поле...» «Цветы!» Друта на мгновение растерялся, но почти сразу сориентировался в ситуации. А могу я узнать назначение этих... Для дамы. И что вы предпочли... Лилии. Да? Но ведь лилии... Мне нравятся лилии. Понимаете ли, все дело в том, что лилии, на мой взгляд, несколько мрачноваты. Мне нравится мрачн... Фигура замолкла на полуслове. «А что вы можете порекомендовать?» Друта плавно перешел на другую передачу. «Вот розы, они всегда воспринимаются крайне благосклонно. Или орхидеи. Многие господа говорили мне, что сейчас дамы предпочитают одну орхидею огромному букету роз». «Дайте много». «Так что же вы возьмете, орхидеи или розы?» «И то, и другое». Пальцы Друта нервно свелись, словно угри в масле. «Я могу предложить вам вот эти чудесные букеты Нервоуза Глориоза». «Этих тоже много». «А если средства господина позволяют, я даже могу порекомендовать единственный экземпляр, крайне редкой». «Да». «И...» «Да, все это с лентой». Когда звякнул дверной колокольчик и покупатель покинул магазин, Друто... наконец взглянул на монеты в руке. Многие из них были повреждены коррозией, все были странными, а одна или две – золотыми. «Хм», – сказал он, – «этого вполне хватит, чтобы…» И тут он услышал мягкий шелестящий звук. Вокруг него по всему магазину опадали цветы, усыпая полы дождем из лепестков. «А эти?» «Это наш ассортимент «Делюкс», — гордо произнесла дама в шоколадной лавке. То было высококлассное заведение. Оно торговало не обычными сластями, а кондитерскими товарами, часто в форме индивидуальных кокетливых завитков в золотой фольге, которые причиняли вашему банковскому счету вред куда больше, нежели они причиняли вашим зубам. Высокий, одетый во все черное покупатель взял в руки коробку площадью не меньше 2 квадратных футов. На крышке, похожей на атласную подушку, была нарисована пара выглядывающих из сапога безнадежно косоглазых котят. «А зачем эта коробка сделана мягко? Чтобы на ней сидеть? И эти конфеты случайно не из котят?» В тоне покупателя явно слышалась угроза. Он и раньше говорил как-то угрожающе, но сейчас эта угроза обрела конкретные очертания. «Что вы, нет, это наше превосходнейшее ассорти!» Покупатель отбросил коробку в сторону. Не пойдет. Продавщица посмотрела по сторонам, потом открыла ящик под прилавком и, понизив голос до заговорщического шепота, произнесла: «Конечно, это предназначено только для особых клиентов». Коробка была небольшой. К тому же она была полностью черной, кроме названия, содержимого написанного маленькими белыми буквами. Кошек даже в розовых бантиках за милю бы не подпустили к такой коробке. Чтобы подарить такую коробку, фигуры, облаченные во все темное, рисковали жизнью, лазая по стенам домов, вместо того, чтобы подняться по лестнице. Темный незнакомец вгляделся в надпись. «Темное очарование», — произнес он. «Мне нравится». «Это для самых интимных моментов», — пояснила дама. Покупатель задумался над услышанным. «Да», — кивнул он наконец. «Это вполне подойдет». Продавщица просияла. «Вам завернуть?» «Да, с лентой». «Еще что-нибудь, господин?» Этот невинный вопрос поверг покупателю в легкую панику.